КАМАЗ сильно просел, когда случился вот этот 90-й год, то есть это перестройка. И очень долгий период был, когда КАМАЗ не мог выдавать зарплату сотрудникам и находил какие-то решения. Мы были уже девушками, то есть мы уже учились в ВУЗе, и не было денег, то есть не выдавали деньги. Я очень хорошо помню, что моему папе выдали зарплату казинаками. То есть папа принес, значит, это две коробки казинаков и сказал, что ну вот, будем питаться казинаками. Две коробки казинак, а остальная зарплата заморожена. То есть она никак не может быть выдана никаким вариантом. Вот. Это были все такие камазские семьи. Потом они начали использовать бартер, потому что по закону тогда можно было использовать бартер. Вот. И, в общем, началась наша судьба. Ношение пижам на улице. Ну, то есть одежды не было, денег не было. Одеваться хотелось. Вот. КамАЗ обменивал в Китае какие-то вещи такого народного потребления. Ну, потом оказывается, что это пижама. Но мы думали, что это спортивный костюм. То есть мы вот в этом ходили и так далее. То есть там много таких моментов удивительных было. То есть это сначала там бытовая техника и так далее, потом пошла одежда. Вот. Но получить это было нелегко. То есть в цеху разыгрывался, например, там один комплект одежды, одна швейная машинка, одна стиральная. Кто вот вытаскивает этот жетончик, тот и идет счет зарплаты свои получать. Вот. Это был достаточно долгий период, то есть года три. Но зато благодаря этому у меня появились французские духи. Разыграли. И мне, я помню, на 16 лет подарили такие французские духи, которые по запаху очень на Шанель номер 5 будут похожи. Представляете? Вот, это был такой запах. Но я очень долго хранила эту коробочку. Потом я узнала, что это было и Фраше. Ну, в общем, много чего. Я помню вот просто, что для тех, кто хоть как-то работал на КамАЗе, была возможность хоть как-то вот что-то такое заполучить. Потому что зарплат не было, но хотя бы вот это было.